29 апреля с первыми лучами солнца на горизонте показались горы Сьерра-Мадре. Оставшиеся до них 8 километров пути пролегали по пересохшему в пыль руслу Алисас-Крик. Пока Чехена брели к цели, Найче, Чатто и другие воины галопом ускакали под сень предгорий и, остановившись покурить, заметили 200 мексиканских солдат, которые притаились в узкой лощине, пересекавшей русло. Почему-то воины и пальцем не пошевелили, чтобы предотвратить нападение из засады. Возможно, мексиканцы не знали, что Чехена были пленными и шли под конвоем. Впрочем, даже если бы знали, вряд ли это что-то изменило бы. Для мексиканцев все апачи были одного поля ягода и одинаково заслуживали смерти. Когда безоружные Чехенна гуськом сошли с берега на дно ручья, Алисас-Крик наполнился грохотом пальбы. Джейсон Бедзинес не верил своим глазам. Целые семьи гибли на месте, не в силах себя защитить. Эти люди в жизни не покидали резервацию, никому не причиняли никакого вреда и принадлежали к самой миролюбивой общине апачей. Воины Джеронима, отбив несколько атак мексиканцев, бросили Чехена на произвол судьбы, предоставив защищаться самим. Прежде чем отойти, Джеронима, по свидетельству некоторых Чехена, велел женщинам придушить своих младенцев и маленьких детей, чтобы те не выдали его плачем. Не исключено, что это наветы выдумки. Доподлинно известно одно. Джеронима бросил Чехена при первой возможности, а Найче и Чатто по лишь им известным причинам предпочли не вмешиваться и просто наблюдать за этой бойней. Резня в Алисас-Крик стала последним ударом для Чехена. Из 78 погибших индейцев почти все принадлежали к общине Чехена. 33 женщины и девушки, в том числе 15-летняя красавица дочь Локо, были захвачены в плен и проданы в рабство. Из 180 Чехена, угнанных из Сан-Карлоса, выжило около 40 человек. Их собрал Джеронимо и отвел в горную крепость Ху. Не особенно обрадованные встречей с Нендхай, Бедзинес называл людей Ху преступниками, которые, не найдя подходящей жертвы, вцеплялись в горло друг другу. Чехена приготовились к долгому заточению. В глазах американского правительства они теперь тоже были преступниками. Генералу Уилкоксу было не до Чирикауа в Мексике. Ему хватало проблем поближе к дому. После Сибик-Ю-Крик 53 нежелавших сдаваться воина и 7 сбежавших разведчиков объединились под предводительством младшего вождя Сибикью Натиотиша, Натиотиш. Почти год они скрывались в глубинах резервации White Mountain, представляя собой, как сообщал Уилкокс военному ведомству, неприходящую угрозу и рассадник преступности. Он запросил разрешение назначить щедрую награду за их поимку живыми или мертвыми и получил отказ, а заодно напоминание, что войскам запрещены боевые действия в резервации. У Уилкокса были связаны руки. Развязал их, сам того не подозревая, Натиотиш. 6 июля 1882 года он устроил засаду на патруль индейской полиции агентства Сан-Карлос, а затем устремился в долину Тонто, на шаг опережая преследующих его солдат, угоняя по дороге скот и убивая поселенцев. 17 июля Натиотиш вызвал военных на открытый бой на хребте Магальон. Думая, что ему противостоит одна кавалерийская рота, Натиотиш поставил своих воинов в засаду вдоль кромки глубокого узкого каньона Big Dry Wash. На самом деле к его позициям стекались 5 рот больше 150 человек. В последовавшей схватке погиб сам Натиотиш и 27 апачей. Остальные вернулись в резервацию и там растворились. Уилкокс одержал решающую победу, но было уже поздно. Сибик-Ю-Крик и набег Джеронима на Сан-Карлос обернулись для него утратой доверия Шермана и гневом аризонцев. Беспорядки, устраиваемые апачами, мешали бизнесу, отпугивали крупных горнодобытчиков и богатых скотоводов, поэтому аризонская пресса немало способствовало снятию генерала с поста. В августе Уилкокс отбыл в Нью-Йорк, где прозябал все 4 года до выхода в отставку. На смену ему Шерман вызвал того, кто, как никто более, был способен навести порядок в Аризоне. Джорджа Крука. 4 сентября 1882 года генерал Крук принимал командование департаментом Аризона со смешанными чувствами. 31 год полевой службы ощутимо сказался на нем. Крук устал, как собака, и предпочел бы кабинетную должность. Однако новое назначение льстило его самолюбию. Текущий ход событий подтверждал его часто повторяемое и не менее часто игнорируемое пророчество, что договор между Ховардом и Кочесом только отсрочит окончательное сведение счетов армии с Чирикауа. И то, что правительство увидело в нем единственного человека, способного усмирить Джеронима, Крука невероятно радовало. Однако Джеронима предстояло дождаться развязки событий. Крук был целиком и полностью поглощен событиями в Аризоне. Через неделю после прибытия он оседлал своего мула «Апачи», облачился в привычный парусиновый костюм и пробковый шлем и отправился выслушивать жалобы резервационных «Апачей». К нему потоком устремились воины и бывшие разведчики, все это время скрывавшиеся в горах после стычки на Сибикью, а те, кто все это время хранил верность властям, рассказывали Круку, что их наказали без вины, вплоть до того, что на гауптвахте отсидел 1/2 года один из вождей, вызвавшийся помочь выследить отступников от договора. Крук счел этот стройный хор жалоб оправданным, исполнился благодарности апачам за поразительную выдержку, позволившую сохранить мир, и начал принимать срочные меры к тому, чтобы мир сохранялся и дальше. Приказав своим офицерам, чтобы те разобрались со всеми жалобами индейцев и применяли силу только в самом крайнем случае, Крук заодно снял с апачей, за исключением мятежных разведчиков, обвинение в перестрелке на Сибикью. О последователях на Кайда-Клине он отозвался так: «Если бы эти индейцы сражались по-настоящему, ни один наш солдат не ушел бы оттуда живым». Собрав вождей и предводителей апачей и явапаи в Сан-Карлосе, Крук разъяснил им новые порядки. Для поддержания дисциплины каждый мужчина боевого возраста, их в резервации насчитывалось 1500, получит жетон с номером. Индейцы соответствующего возраста, обнаруженные за пределами резервации или без жетона, будут считаться враждебными. На территории резервации индейцам дозволяется селиться где угодно, за их поведение отвечают вожди. За привилегию самим выбирать себе место жительства индейцы должны будут возделывать землю и выращивать скот. Этой уступкой Крук завоевал расположение Сибикью и общины White Mountain, которые, наконец, получили возможность распрощаться с Сан-Карлосом. Крук сказал, что в разведчики будет брать только самых доблестных апачей. Предполагалось, что в перерывах между кампаниями разведчики будут вести свой народ к самоуправлению. Воплощать политику Крука в жизнь предстояло капитану Эммету Кроуфорду в должности командующего резервацией White Mountain, лейтенанту Чарльзу Гейтвуду, командующему разведчиками-апачами, чей штаб будет располагаться в Форт Апачи, и лейтенанту Бриттону Дэвису в должности начальника индейской полиции при агентстве Сан-Карлос. Как покажет время, эти назначения окажутся самыми правильными за всю долгую карьеру Крука, и все трое офицеров сыграют ключевые роли в грядущих событиях. 38-летний Кроуфорд был воплощением идеального офицера. И начальство, и подчиненные были о нем одинаково высокого мнения, а индейцы уважали капитана за справедливость и готовность заботиться об их интересах. Сослуживцы характеризовали его как смелого, благородного, порядочного, великодушного и добросердечного человека. Пронзительные серые глаза, вайндейковская бородка клинышком и вытянутая голова с высоким лбом придавали Кроуфорду при его росте 186 сантиметров сходство с еще не состарившимся Дон Кихотом. Как и у легендарного странствующего рыцаря, его заветным желанием было умереть, спасая других. Апачи прозвали его «Высокий вождь». Ветеран кампании против Викторио Чарльз Гейтвуд разделял высокие принципы капитана Кроуфорда и был не менее отважен. Однако, в отличие от Кроуфорда, он никогда не испытывал теплых чувств к апачам, именовавшим его «Вождь Клюв». Недавний выпускник военной академии Бриттон Дэвис в свои 22 года держался с удивительным для такого молодого человека достоинством. Сметливый и проницательный, он общался с индейцами открыто и прямо и вскоре научился дорожить их обществом. Его называли «крепкий вождь». Однако намеченную Круком программу не удалось бы осуществить, если бы не содействие индейского агента Филиппа Уилкокса, который поддержал идею совместного военно-гражданского руководства резервации, отчасти потому, что в Аризоне, которую он называл дырой хуже собачьей, ему хотелось проводить ровно столько времени, чтобы не слететь со своей должности, не более того. Оправдывая свое отсутствие, Уилкокс заявил: «Времена больших беспорядков, устраиваемых апачами, прошли. Больше ничего подобного не повторится, на их военных одеялах не осталось ни одной морщинки, и сами они теперь кротки и ласковы, как ягнята». Круг, разделяя оптимизм отлынивающего от своих обязанностей агента, сообщил министру внутренних дел, что довел военное руководство Сан-Карлоса до совершенства, и отныне у индейцев даже булавка не упадет втайне от офицеров. Навести порядок в резервации White Mountain – великое дело, однако установить прочный мир в Аризоне по-прежнему не представлялось возможным, пока в Сьерра-Мадре во множестве скрывались Чирикауа. Рано или поздно отступники должны были перейти границу и совершить набег на Аризону, но ловить их там все равно, что гоняться за ветром в прерии. Круг доказывал, что разбить враждебных Чирикауа удастся только если застать их врасплох в их убежище в горах. Круг был прав, но для вылазки в Мексику требовалось соблюсти четыре условия. Во-первых, обзавестись веской причиной для пересечения границы. Во-вторых, найти надежного проводника, который указал бы дорогу к убежищу Чирикауа. В-третьих, добиться содействия или хотя бы бездействия мексиканских властей. И в-четвертых, получить разрешение от собственного начальства. Ожидаемый набег случился 21 марта 1883 года, когда в Аризону вторгся отряд под предводительством Чатта. Все складывалось не совсем так, как предполагалось. Налетчики угнали уйму лошадей, убивая белых, встающих на их пути. Но когда они подошли к агентству Сан-Карлос пополнить свои ряды и пощипать агентские запасы, резервационные апачи не пожелали с ними знаться, а кто-то даже помогал их прогнать. Раздосадованные воины Чатта убрались, несолоно хлебавши. Один из их отряда был убит, один переметнулся к противнику. Перебежчиком был апачи Сибикью по имени Пах-най-йо-тишн, но за светлое лицо и гладкую кожу солдаты прозвали его Персики. Персики предложил провести Крука в оплот Чирикауа, и Крук с радостью это предложение принял. Примечание: по свидетельству Джейсона Бедзинеса, Персики ушел в Сан-Карлос с разрешения военного отряда, признавшего его право воссоединиться с оставшимися членами семьи. Конец примечания. Набег Чатто стал подарком судьбы для Крука. Генерал сразу получил и убедительную причину для вторжения в Мексику, и проводника. Он срочно встретился с мексиканскими властями в Чиуауа и Соноре и заручился их обещанием не препятствовать походу. Но проблема оставалась, поскольку по существующему соглашению между Соединенными Штатами и Мексикой американские войска могли пересекать границу только в ходе спонтанной неотступной погони за индейскими головорезами, а планируемый Круком поход на 150 километров вглубь соседнего государства на неотступную погоню никак не тянул. Военный министр напомнил генералу, что никаких несанкционированных договором военных операций ни внутри Мексики, ни с проникновением на ее территорию совершать не дозволяется. Круг этот приказ учитывал, но решительно настроился обойти. Круг ступал по тонкому льду. Если экспедиция провалится или мексиканцы начнут чинить препятствия, его карьере конец. И все же он сознательно шел на риск.